Эта шишка у тебя на лице мне что-то совсем не нравится. Приложи еще лед. До дома подождет. Ты уезжаешь? Как только Банвиль найдет мне экипаж, сказала Дарби. Я могу тебя отвезти. Вы оставите свой пост? Я сейчас не особо популярен. С чего бы это? Ума не приложу. Как насчет того, чтобы заключить перемирие и позволить мне отвезти тебя домой? Точнее, в госпиталь. Мне не нужно в госпиталь. Тогда я отвезу тебя домой. Дарби посмотрела на часы. Было уже хорошо за полночь. Если Банвиль не найдет никого, кто мог бы ее подбросить, придется звонить Купу или ждать приезда людей Банвиля. В любом случае, раньше трех она домой не попадет. А если уехать сейчас с Эваном, то дома она окажется не так уж поздно, успеет выспаться и утром с новыми силами подключиться к поискам. «Подождите, я предупрежу Банвиля», — сказала Дарби. Сидя в машине, Дарби смотрела в зеркало заднего вида на убегающие вдаль бело-синие огни мигалок. У нее было чувство, что она предает Кэрол. Огни исчезли из вида, и единственным, что освещало дорогу, были фары. Дарби вдруг почувствовала, что ей стало трудно дышать, машина словно давила на нее. Ей нужен был воздух, ей нужно было пройтись. «Остановите машину». «Что-то не так? Просто остановите машину». Эван съехал на обочину. Дарби распахнула дверцу и вышла на грязную дорогу. Вокруг возвышалась стена темного леса, а перед глазами стояла Кэрол, запертая в холодной серой тюремной камере. Ей холодно и страшно без мамы. Дарби был знаком этот страх. Впервые она испытала его, когда, запершись в маминой комнате, пряталась под кроватью. Во второй раз, когда Мелани звала ее на помощь. Двигатель машины заглох. У нее за спиной открылась и захлопнулась дверца. Буквально через секунду Дарби услышала шаги Эвана по каменистой насыпи. «Ты сделала все, что могла, чтобы найти ее», — сказал он мягко. Дарби не отвечала. Она продолжала рассматривать темный лес, лес, в котором была похоронена Кэрол. Дарби обратила внимание на мигающий где-то очень далеко крошечный бело-синий огонек. Она представила Бойля, стоящего у окна и наблюдающего, как к дому подъезжает их служебная машина, а затем... «Он позвонил», — сказала вдруг Дарби. «Не понял». «Бойль позвонил уже после того, как мы подъехали к дому. Это видно из журнала звонков на его сотовом. Бойль позвонил примерно в 9:18, а мы подъехали в 9 с небольшим. Я тогда как раз посмотрела на время на мониторе». Дарби вдруг очень живо все себе представила. Бойль стоит у окна и видит, как к его дому подъезжает аварийка по ремонту телефонов. Как он мог догадаться, что машина подставная и внутри полиция? Никак. Банвиль вышел на подъездную дорожку. Бойль мог его заметить? Мог. Предположим, Бойль заметил Банвиля. Он тут же хватается за дробовик, но прежде чем подняться наверх, набирает чей-то номер. Кому он мог звонить? Тому, от кого ждал помощи. О, Господи! Дарби схватилась за голову. Бойль позвонил, потому что работал не один. У него был сообщник. Бойль звонил, чтобы его предупредить. Дарби резко повернулась. Эван задумчиво смотрел вдаль, и его глаза словно подернулись пеленой. «Сами подумайте», — сказала Дарби. «Бойль организовал 3 взрыва. Бомба в микроавтобусе, бомба внутри манекена в посылке и, наконец, бомба, взорвавшаяся в госпитале». «Я понял, куда ты клонишь. Бойль мог пригнать фургон накануне вечером, оставить его на обочине, а на следующее утро выехать на грузовике. Прослушивающие устройства включились в определенный момент. Это было бы возможно, если бы Бойль наблюдал за нами. Но ведь он не мог одновременно наблюдать и вести грузовик». Эван сунул руки в карманы. «Неплохая мысль», — сказал он. «Наверняка Славик и был его сообщником. В его доме мы нашли несметное количество улик». «Славик не был его сообщником, его просто подставили». «Ну, возможно, Славик наехал на Бойля, и Бойль решил таким образом его устранить. Когда Славика не стало, Бойль мог со спокойной душой собирать вещи и съезжать, ведь он же собирался в дорогу, не так ли?» «Вы сами сказали мне, что обыскали каждый сантиметр дома Славика, но тюремных камер там так и не нашли». «Верно, но ведь они оказались в доме Бойля». «Должно быть что-то еще». «Я что-то не улавливаю твою мысль». В доме Бойля только две камеры, — пояснила Дарби. Рэйчел рассказала мне еще о двух женщинах, которые с ней там находились, Поле и Марсе. То есть уже трое женщин, нет, четверо. Вместе с Рэйчел их там было четверо, сама Рэйчел, Пола, Марси и Чад, парень Рэйчел. Скорее всего, Бойль держал их всех в другом месте».